что ж, пора заканчивать», — пробормотал бледный задумчиво. Посмотрел на замерших от страха парней коридорных, упавшую в обморок посудомойку, мазнул взглядом по мне и МакКелли. Затем подошел к сидящему на полу Наиру. «Так и будешь сидеть и ждать, когда за тобой придут гварды, или поможешь?» Верзила промолчал. Худой подождал несколько секунд и, вздохнув, язвительно добавил. «Наир, ты ведешь себя как девочка после своего первого пирата, оказавшегося не благородным разбойником, а вонючим уродом. Или привык к потрепанной дырке, теперь будешь слезки лить. Забыл, ради чего ввязался в дело. Я сразу сказал, будут потери. Ты согласился? Так какого демона? Пора кончать свидетелей и уходить». Детина резко поднял голову, и свет озарил пустые бешеные глаза. Бледный подавился словами, застыл от неожиданности. А в следующий момент Наир встал и ткнул кулаком в лицо подельника. Буднично и вяло, словно за кружкой с грогом потянулся. Но бледному хватило. Раздался хруст, на пол брызнула кровь, посыпались зубы. А сам худой террорист с задушенным воем кубарем покатился прямиком к нам. И тут не сплоховал круглолицый аристократ, даром что казался трусоватым. Кинулся на врага, попытался вырвать оружие, но убедился, что слуга вцепился в револьвер, как мурена в добычу, и сделал единственное, что мог – навалился. Постарался придавить и задушить, прижать руки к полу. Раздался хлопок, и первая пуля просвистела у уха, обожгла щеку. Вторая выбила сноп искр в полу и срикошетила в стеллажи. Пленные парни переглянулись и кинулись на помощь. Но один, не успев встать на ноги, сразу наткнулся лицом на могучий удар колена Ноира. Второй замешкался и схлопотал случайную пулю в бок. Схватился за живот, побледнел и упал. «Вставай! Вставай же! Догони, ублюдка!» Не знаю, мысль или шепот теней, но призыв сочился злобой. И я подчинился. Сначала перекатился на бок, а потом поднялся. Каким-то чудом увернулся от размашистой оплеухи детины, сделал шаг влево и коротко пнул брыкающегося бледного носком ботинка в ухо. Наклонился и вырвал из обмякших пальцев револьвер, начал разворачиваться. Страшный удар, казалось, раскрошил ребра. Дыхание с жалким всхлипом вылетело из груди, а пол и потолок несколько раз поменялись местами. Но я каким-то невероятным образом умудрился приземлиться на четвереньки. Встал на колени и нацелил оружие на Верзилу. «Стой!» Конечно, тот не отреагировал. Или, может, не слышал, так как дыхания не хватало. Я произнес беззвучно, одними губами. Конечно, попер на меня с безумным взглядом и тихим рыком, с занесенными для удара кулаками, глупо позабыв о собственном двуствольном пистолете. Выстрел я сделал вслепую, еще оглушенный от боли. Попытался вздохнуть, тряхнул головой, но понял, не успеваю. И, скрипнув зубами, стал жать на курок без остановки. Прогремело дважды, а потом сухо защелкало. Я сжался и приготовился принять следующий удар детины. Но очередной порции боли и встряски не последовало. В дыму раздался стон, грязное ругательство. Поморгав, я увидел катающегося по полу здоровяка. Тот зажимал раны на бедрах и скулил. «Догони!» Вздрогнув, я отбросил разряженный револьвер. С трудом поднялся и, сжимая бок, припадая на левую ногу, захромал к тому выходу, где скрылся гностик со своей куклой. Едва я погрузился в полумрак, как где-то за спиной раздались встревоженные голоса, нарастающий топот, металлическое бряцанье. У стражи правопорядка во все времена была и будет удивительная способность приходить ровно в тот момент, когда потеха закончилась. Еще на складе едва вытянул иголку из рукава, ощутил далекое недоумение и настороженность, затем медленное приближение множества людей. Но то ли посчитали, что следящие артефакты барахлят, то ли собирали силы, не знаю. Суть в том, что кинулись на помощь, лишь когда услышали выстрелы. А я ведь надеялся, что нагрянут раньше, сумеют перехватить кукловода. Не судьба. У ближайшего перекрестка я остановился и спрятался в каком-то заброшенном алькове, пережидая, пока мимо пробегут люди с оружием. С наслаждением прижался к ледяной стене, потрогал бок и зашипел. Пара ребер точно сломана. В голове плавала муть, в ушах шумело, а конечности слушались с трудом. Кроме того, невыносимо зудела левая ладонь, трещала голова. Запах гностика почти стерся, растворился в воздухе. Он и до того не отличался ясностью, его оковы сильно искажали мое чутье. Я скорее чувствовал селенит, а не эмоции. И сейчас ловил лишь направление, причем ощущения постоянно двоились, сбивая с толку. Кажется, направился к приемным покоям. Логично. Судя по разговору экстремистов, задумали устроить шумиху и панику, чтобы отвлечь внимание от похищенных. И целью в данном случае будет выступать новоиспеченный епископ. Но подозреваю, если удастся подобраться к церковнику, начнут убивать всех подряд. Говоря откровенно, плевал я на надушенных и разряженных в пух и прах высокомерных ублюдков. Ровно как и на прислугу. Я не знал этих людей. Так почему должен переживать? Но там находились и друзья, и шанс, что кукла кинется на Брана или Фергюса, имелся. Сын Грандлорда — более чем достойная цель для отчаявшегося психопата. Но имелась и другая причина, по которой я хотел догнать гностика. А именно ярость. Каждую секунду, каждый миг я продолжал видеть перед собой надменную хмылку и отстраненное любопытство в блеклых глазах. И да, я испугался. Испугался, что добьет. Испугался собственного бессилия. И теперь, чтобы вернуть чувство уверенности, необходимо стереть мерзкую ухмылку с его лица. Пусть затея и попахивала глупостью. Пусть опасно по многим причинам, но я неизменно хотел и страстно жаждал догнать и наказать урода. Едва топот притих, я отлип от стены и выбрался в коридор. Принюхался и жадно побежал туда, откуда веяло душком гнилой души. Налево, направо, по узкому темному техническому тоннелю, мимо жаркого дыхания и запаха в кухне в широкий коридор, наполненный светом, блеском золота и стекла. Дальше, навстречу смутному гомону и музыке, теплу, движению. Неожиданно для себя я вырвался из коридора прямиком в приемный холл. Едва не сбил официанта с бокалом вина, уклонился и наткнулся на стол с угощениями. Выругался, отшатнулся и случайно задел какую-то девушку в пышном платье. Повертел головой в поисках кукловода или его жертвы. «Эй, мистер!» Я услышал женский вскрик, а затем гневный оклик, но не придал значения, продолжал вертеть головой. Но глаза застилала муть, голова болела. А и без того блеклый след стерся в многообразии чужих эмоций, голосов, чувств. Даже холод и вибрация селенита никак не выдавали Молла. Кукловод не мог быть слишком далеко. Возможно, стоит сейчас за колонной, а может, прячется на балконе. Или в полумраке коридора, многочисленных будуаров и альковов. Накинул печать отражения и теперь наблюдает. Ищет жертву, дергает за невидимые нити. Знания о данном искусстве весьма обрывочны. Но записи, попадавшие в руки, твердили об одном. Контроль над марионеткой тем лучше, чем ближе кукловод к ней. Мол, не станет рисковать и вызывать подозрения окружающих неестественно дерганными движениями куклы. Осталось его найти. Но если отыщу, как остановить без оружия, не применяя способности в полную силу? Без оков я сломал бы одаренного, ранга подмастерья без труда, но связанный по рукам и ногам остаюсь легкой закуской. Неужели другого выхода нет? использовать ампулу, тогда вся легенда ляжет прахом. Подставлю и себя, и старика. Я не успел разрешить сомнения, когда почувствовал движение. За плечо схватили, заставляя развернуться. «Мистер Грубиян, я к вам обращаюсь. Неплохо бы извиниться перед леди». «Да иди ты к фаморьей матери», — прошипел я, скривившись. Вместе с неловким движением в боку хрустнуло, и меня накрыло новой волной боли. Аж потом прошибло. Но раздражение вызвало больше то, что отвлекли, сбили концентрацию. Отмахнувшись, я сделал шаг вправо, пытаясь поймать ускользающую нить запаха. Но неведомый ревнитель законов этикета не отстал и вновь схватил за плечо. «Судя по оборотам речи, вы вряд ли принадлежите к благородному сословию», — с холодным смешком сказал неизвестный. «По виду тоже, мистер. Как вас зовут? Мистер Грубиян или мистер Грязнуля? Что ж, без разницы, предпочту заколоть вас быстро». До меня с запозданием дошло, что дело пахнет паленым. Вокруг раздавались смешки, к нам стягивались чопорные господа в костюмах. А за плечом стоял высокий, мускулистый молодчик во фраке полувоенного образца с перевязью и боевым кортиком. Явно какой-то офицер. Короткие волосы торчат непокорным ежиком, лицо дерзкое и яростное, а в черных глазах полыхают огоньки злой насмешки. За ним нарисовалась тройка прихлебателей. Такие же молодые аристократы с надменными лицами и холодными ухмылками на пухлых губах. Там же стояла и девушка, чуть не сбитая мною с ног. Стройная блондинка с ярко-голубыми глазами, сейчас полными слез, в пышном малом платье. «Приношу извинения, прекрасная леди», — хрипло произнес я, повернувшись к ним, «но вынужден откланяться, спешу по неотложному делу». «Ваше дело подождет, мистер Хам», — хмыкнул черноглазый. «Боюсь, что теперь извинений маловато». «Олс, не надо», — попыталась вклиниться девушка. «Я не держу обиды». «Нет уж», — отмахнулся молодчик. «На тормозах я этого не спущу». «И что же не удовлетворяет вашу уязвленную честь?» — иронично поинтересовался я, специально выделив голосом слово «вашу». Не выдержал и отвел глаза, прошелся взглядом по залу. «Балконы? Нет, у него нет времени подниматься. Опасно, можно наткнуться на церковника высокого ранга, способного разглядеть скрывающую печать. Альковы, будуары, кладовые? Возможно, но обходить долго. Тогда как? Искать официантку?» «Ну, их тут как мальков в садке, в глазах так и мельтешит. И что я с ней сделаю? Куклы обладают чудовищной силой, порвет на куски и не запыхается. Дьявол! От прилипчивого аристократа надо как-то избавиться». «О, да вы еще и мистер Острослов!» Деланно восхитился черноглазый. «Но, боюсь, ваш язык придется укоротить». Он положил руку на кортик, и движение сказало о нем многое. Действительно военный и опытный дуэлянт. А в сумме с надменностью и наглостью, вероятно, я столкнулся с сынком какого-то лорда. Запах паленого превратился в удушающую вонь грядущего скандала. Но я не мог сдерживаться. Время утекало и утекало стремительно. Следовало как можно быстрее разобраться с заносчивым дворянчиком и кинуться на поиски. И, видимо, нечто в моих глазах изменилось, потому что тройка прихлебателей напряглась и тоже потянулась к поясам. В воздухе сгустилось напряжение, в глазах женщин отразился испуг. Но непоправимого не случилось, так как у меня за спиной возник какой-то шум движения. «О, Олсендер!» — раздался знакомый голос. «Кажется, ты сегодня затмил сам себя, но лордов старых фамилий с ножом бросаешься». Фергюс раздвинул толпу и встал рядом, ослепительно улыбнулся. Взгляд же черноволосого вонзился в поэта, вновь перебежал на меня, отыскал кругляш герба под пиджаком, и глаза его сузились. «Маград», — медленно произнес молодчик. «Иди, куда шел. Спой песенку, прочти стишок, потискай какую-нибудь бабянку. Или как там у вас словоплетов принято?» «Слушай, Ормонд», — громко хмыкнул друг, толкнув меня локтем. «Кажется, или тут попахивает оскорбление? Неужто кто-то пытается задеть честь дома?» «Твоя честь осталась где-то в портовом кабаке, поэт», — процедил черноглазый. Явно засомневался, но отступить уже не мог. За спиной стояли приятели, а вокруг слишком много свидетелей. «Не начинай того, что не сможешь закончить!» «О-хо-хо!» — насмешливо восхитился Фергюс, картинно и горестно воздел руки к потолку. «Меня снова оскорбили! Теперь я не смогу спокойно спать, есть и пить! Ах, что же делать?» «Ты что творишь?» — проворчал я. «Шкуру твою спасаю!» — так же тихо ответил сын Гранда. «Ты хоть знаешь, с кем умудрился подцапаться? Это Олсандер Маккейн, сын лорда Гая, главнокомандующего вооруженными силами Олдотера, а заодно адмирал второго флота обороны Тары и известный бритер. На поединке от тебя и мокрого места не оставит. А ты? А я, как он верно заметил, словоплет, что оставил честь в кабаке и давно опозорил свой дом. Нарвусь на дуэль, потом подставлю бок под порез. Маккейн не захотят ссориться, и потому скандал быстро разрешится. Фер, делай, что делал Лорм. Я знаю это твое выражение, ведь что-то стряслось, куда ты бежал. Продолжай, а я прикрою твою задницу. Не волнуйся, сейчас точно ничего не будет. Охрана заметила. В гроте Макмалоуни кровопролития точно не допустят». «Ладно», — сказал я. Мучительно заколебался, но незаметно отстегнул ленту потайного кармана от ремня, скатал в кулаке и положил в карман сюртука друга. «Тогда подержи для меня кое-что, только верни потом». «Все непременно, Орм», — ответил Макград. «Спасибо», — пробормотал я несколько растроганно. «В госпитале навести с бутылкой рому покрепче», — хмыкнул Фергюс и добавил громче. «Итак, мою честь оскорбили. Я жажду сатисфакции, Олсандер. Прости, перчатки нет, иначе бросил в лицо. Но теперь твой ход. Время и место». Ответом ему была ошеломленная тишина. Взгляды скрестились на сыне Гранда, уши ловили каждое слово. А великолепный красавец выпятил грудь и ослепительно улыбался в лица неприятелям. Играл, как лучший актер играет последнюю в жизни роль. Но Фергюс добился того, чего хотел. Внимание переключилось, и я смог незаметно смешаться с толпой. Протолкался через кучку зевак и вновь огляделся, прислушался к ощущениям. Ничего. Проклятый дворянин умудрился отвлечь, и тот слабый след, что витал в воздухе, рассеялся. Но я ведь знал, что жаждет гностик, и знал прекрасно. Повернувшись, решительно двинулся туда, где стояли люди постарше и посолидней. Проскользнул мимо компании стариков, обсуждающих цены, политику и стратегию. Обошел диваны и дамочек в возрасте. Ненадолго задержался у сцены, пропуская охранников, направляющихся на шум оскорбленной невинности Фергюса. Епископа я нашел у дальней стены, где он стоял в компании нескольких священнослужителей, лорда отца и каких-то господ в штатском платье. Неторопливо и спокойно беседовали, попивая грог. Чуть поодаль расположились еще несколько групп. Тоже важные люди, но не настолько, чтобы быть допущенными во внутренний круг сразу. Там шутили и пили, сверкали улыбками и драгоценностями. И я заметил дядю в компании таких же надутых торгашей. Невдалеке блистала Талли с арфой в обнимку. Поблизости сгрудились восхищенные поклонники, репортеры. Оттуда слышался смех, громкий гомон. Ну, если присмотреться, можно заметить, что вокруг хозяев грота и наиболее важных гостей образовалось пустое пространство. На грани невидимого круга ошивались несколько крепких парней в одинаковых пиджаках. Внимательно изучали толпу, иногда останавливали тех, кто пытался приблизиться, журналистов, обычных гостей. Одних разворачивали, с другими вежливо беседовали, куда-то уводили. «Где же ты?» Заметив в толпе смутно знакомую фигуру, я торопливо направился в том направлении. Догнал худенькую темноволосую официантку и сделал вид, будто случайно толкнул из-за спины. Но когда-то охнул и оглянулась, с разочарованием понял. Обознался. «Простите», — сказал смущенно. «Неловко получилось». Она явно хотела высказаться максимально эмоционально, но сдержалась. Лишь выдавила блеклую улыбку и кивнула. Попыталась удалиться как можно дальше. Вновь осмотревшись, я кинулся за очередной девушкой. Но резко остановился и раздраженно тряхнул головой. Так можно гоняться за призраками до бесконечности. Нужно думать. Вполне прогнозируемо, метание заметила охрана. И прежде чем я успел что-либо сообразить, подошел один из парней из тех, что в одинаковых пиджаках. Высокий и крепкий, светловолосый, с улыбкой на губах, но внимательными глазами. «Вы в порядке, мистер?» — вежливо спросил телохранитель. Разглядел медальон и склонил голову. Исправился. «То есть, лорд, прошу меня извинить. Сказать, что на Абрахама планируется покушение, поверит ли? Выгляжу, мягко говоря, так себе. В пыли, взъерошенный, с ссадинами и царапинами на лице. Такого проще сначала отвести в допросную для разбирательств. Но если так произойдет, будет упущено драгоценное время». Вопросы метались в голове перепуганными рыбками. Я до боли закусил губу, выпрямился и спокойно ответил. «В порядке». «Точно?» — недоверчиво уточнил парень. «Вижу, вас нечто тревожит. Если пройдете со мной, сможете рассказать, и мы постараемся помочь». Хотел бросить расшаркиваться и утащить силы, но пока останавливал статус лорда. А я мучительно размышлял, что же делать дальше. Попутно пытался раскинуть нити чувств вокруг и, несмотря на усиливающуюся мигрень, зачерпнуть силу изнанки. Любой узор, любую печать можно разрушить, если четко и верно направить воздействие. Пока кукловод создавал марионетку, успел подсмотреть вязь и теперь прокручивал перед внутренним взором раз за разом, выискивал слабые места. Но как ни прикидывал, уязвимости в схемах гностика не находил. Разве что ударить по управляющим нитям. Но хватит ли сил? Предсказать, что тогда произойдет, я не мог. Чересчур много переменных. «Лорд!» Вновь подал голос охранник, и в голосе появилось нетерпение. Левая ладонь страшно зачесалась, я не выдержал и поскреб. Вздохнул, в очередной раз устало осмотрелся. И уже хотел рассказать об опасности, когда уловил запах, эмоцию. Да, иногда я путал понятия. Но сейчас и не пытался разобраться, потому что знакомый душок возник рядом, в непосредственной близости. И едва повернув голову, я узнал Кристи. Так вроде бы звали ту официантку, подругу Наира. Не скрываясь, она шла сквозь толпу. Уверенно ступала, ловко избегала людей, будто обтекала. Перекладывала с руки на руку поднос с бокалами. Успела подобрать фужеры с какого-то стола. Улыбалась, когда отвлекали, неумолимо приближалась. Окружающие же ничего не подозревали. И лишь те, кто смотрел в глаза, замирали на миг в неуверенности, не понимая, что смутило. Потом, видимо, думали, привиделось, и отправлялись по своим делам. Задержи кто взгляд, наверное, догадался бы, какая именно неправильность царапает за живое. Глаза пусты, как стекла. Но люди редко смотрят в зеркало души. вероятно, боясь отыскать там нечто, неприятную правду. И реже обращает внимание на прислугу, на женщин разве что, но только на красивых. Мол, выбрал идеальный вариант. Однако и в чем-то просчитался. То ли обслуживали самых важных господ лишь доверенные люди, то ли кто-то из камердинеров сообразил, что женщина находится не там, где должна. Ее окликнули, потом еще раз. Вздрогнула Талли, стоящая в шагах в 20 от служанки, посерьезнела и принялась озираться. Умолк и вскинул голову епископ. Парни в пиджаках также не спали. Двое неторопливо двинулись на перерез. Кристи слегка замедлилась, перехватила поднос обеими руками, когда к ней подошли охранники. Но не успели они заговорить, как она неуловимым текучим движением ударила. Как ни банально звучит, но все произошло слишком быстро. От момента, когда я ее заметил, и до того, как успел осмыслить появление, прошло секунд 15. Напало вообще в мгновение ока. Никто не успел понять, что же произошло, настолько буднично началась резня. Служанка сделала короткое движение, и поднос воткнулся одному из охранников в рот, с влажным хрустом порвал кожу и мышцы, раздробил кости и зубы, вонзившись до самого позвонка. И одновременно Кристи достала нож из-под салфетки, полоснула по горлу второго бойца. Брызнула кровь, раздались хрипы. Миг, и официантка прыгнула вперед, сокращая дистанцию. Как картонную фигуру отшвырнула с дороги полного господина. Наотмашь ударила пожилую даму, отчего та укатилась в толпу с разбитым в кровь лицом. Упала вниз и проехала на коленях прямиком к бойцу, что мучительно долго силился вытащить пистолет из подмышечной кобуры. Вонзила нож ему в пах, затем в горло. Поднялась, переступила через умирающего, бросилась на следующего. Кукла двигалась невероятно быстро и проявляла необычайную силу. Книги не врали и не преувеличивали. Скорее уж, преуменьшали. Первый неуверенный возглас раздался несколько мгновений спустя. Затем пронзительно завизжала жена какого-то лорда, которую окатила струей горячей крови. К этим крикам прибавились еще. Толпа испуганно колыхнулась, забурлила, заголосила. Люди бросились кто куда, не разбирая дороги. В целом охрана епископа не сплоховала, потому как семью Макмалоуни сразу прикрыли несколько бойцов. Остальные бросились на перехват служанки. И тут же раздались первые выстрелы. Одна пуля попала марионетке в грудь, вторая в бедро. Но Кристи будто не заметила ран. Прыгнула опять, сметая по пути бойцов и простой люд, сея смерть и разрушение. Гомон и крики перекрыл рассерженный звон струны. Звук отразился от потолка, и едва видимыми вибрациями воздуха сошелся на кукле. Захрустели камни, по полу расползались ветвистые трещины, взвихрилась пыль. Но марионетка лишь замедлилась на мгновение, подобрала стул и метко швырнула в Талли. Девушка едва успела укрыться за колонной. Преследовать певицу служанка не стала. Вновь кинулась к группе, где скрывался епископ. Наперерез ей бросился тот охранник, ранее пытавшийся увести меня. И, надо сказать, парень оказался не промах. Подгадал момент и сбил Кристи, когда та находилась в прыжке. Повалил на пол. Откатился и, не вставая, выхватил револьвер, выстрелил трижды. На том успехи закончились. Кукла вновь не обратила внимания на пули, будто те прошивали не плоть, а воск. Встала на четвереньки и, как паук, кинулась на бойца. Ловко оседлала. И когда тот попытался ударить, перехватила руку, сломала с сухим хрустом, как кусок коралла. Сделала то же самое со второй. Долю секунды помедлила, рассматривая, как кошка, придушенную крысу. А затем схватила свою жертву за горло и вырвала гортань. Даже вскрикнуть не успел. Из страшной рваной раны вместе с воздухом брызнули мелкие капли крови. Этакий багровый пар. Глаза закатились. А женщина встала с брезгливым интересом, посмотрела на кусок плоти в своей ладони. и отбросила прочь. Наверное, стоило бежать с остальными. Это правильно, разумно. Тем более, что не предупредить епископа и охрану, не отыскать кукловода, не придумать сколько-нибудь разумный план я не успел. И иглу с деактивирующим татуировки составом, равно как и инструменты, отдал Фергису, здраво опасаясь быть пойманным на горячем. Соблазн применить неизбежно возник бы, и так едва сдерживался. Стоило признать, у меня ни единого шанса. Потерпел фиаско. Признать и убраться как можно дальше, позволив марионетке, а заодно и ублюдку Молу продолжать кровавый пир. Вот только иррациональная злость, возникшая там, на складе, никуда не подевалась. Жгла меня изнутри, заставляя скрипеть зубами и до последнего искать, искать, искать. Глаза слезились, голова болела, мир расплывался. Но я упрямо тянулся к собственному дару, пытался смотреть в изнанку без окуляра. И видел паутину печатей, опутывающих кресте, как одеяло, символы и фигуры пересечения. Из клубка энергетических линий в районе ее головы, рук и ног выходили нити и утекали в пустоту. Но, к сожалению, я не мог определить, куда, где скрывается гностик. Сил изнанки тоже накопилось немного, сколько ни старался. И потому я сделал единственное, что мог. Ударил по управляющему поводку, выходящему из головы куклы, в надежде, что та хоть на миг остановится. Тогда охрана сумеет изрешетить ее пулями или свяжет, лишит конечностей. Светловолосый охранник, сам того не ведая, помог. Своим рывком, своей смертью. Марионетка отвлеклась на убийство, а я сконцентрировал энергию изнанки в пальцах, сотворив некое подобие иглы или стилета. Сделал несколько шагов и выбросил руку, целя ей в затылок. Призрачное лезвие коснулось нити, брызнули невидимые обычным людям искры, и по той стороне прошла мелкая рябь. Второй раз за вечер я испытал мучительную боль. Не такую, как когда схватил кошку тень. Тогда будто сунул ладонь в кислоту. Но все же ощущения чертовски неприятные. Горло перехватило удушьем. Сердце стучало медленно и с натугой. А рука онемела от лютого холода. Хуже то, что установилась некая связь. Я ощущал недоумение и ненависть Мола. Страх и безумие Кристи. Разум Коэй сейчас плавал в изнанке. Чужие эмоции сбивали с толку, мутили сознание. Но я упрямо давил, пытался разрезать путы. Уколол, а затем навалился телом, заскрипел зубами. У меня не получалось. Клинок завяз. Марионетка же на секунду остановилась. Начала медленно поворачиваться. Дрогнули окровавленные пальцы, напряглись мышцы шеи. Глаза стекляшки повернулись в орбитах, отыскивая меня, как механизм самонаведения торпед. «Ну!» — просипел я. «Ну же, тварь!» Энергетическая игла вонзилась на волосок глубже, а управляющая нить беззвучно загудела, замерцала. Но я видел и знал, что не успеваю. Не порвать путы, не отпрыгнуть. Дальше будет хлесткий удар, и от лорда Макморана останется лишь пара странных историй. Да коротенький некролог в газетах. Умирать я не хотел. Не так, не здесь. И холодок страха быстро превратился в очередную волну ярости, поднявшуюся из груди и промчавшуюся по венам. Я зарычал и надавил, что есть сил, теряя сознание от боли. Мир вокруг истончился, посерел, как всегда, когда я касался изнанки. Но в отличие от обычного погружения, я не контролировал обстановку. А вокруг метались знакомые желтоглазые тени, Насмешливо скалились, шептали, трогали мягкими лапками одежду, царапали кожу. И как никогда ярко я ощутил зуд в ладони. Скосил взгляд и поразился тому, что по пальцам бегут мелкие темные искры. Тени, надежно угнездившись в руке, медленно расплываются по костям и мышцам. Извиваются, клубятся, отвечают на мысли. «Прими дар!» Беззвучно шепнуло в голове. Черные искры потянулись к лезвию из энергии изнанки, но не поглотили, а скользнули вдоль, ударив прямиком в управляющую нить Мола. Раздалось шипение, и целый фрагмент узора кукловода вспыхнул и погас. Наваждение схлынуло, время побежало с обычной скоростью. И в следующий момент хлесткий удар служанки отшвырнул меня прочь, как тряпку. Только огни люстр мелькнули в глазах. Короткий промежуток невесомости и очередной удар. Грохот, крики, боль. Вроде бы упал на убегающих людей. Нас откинуло к диванам, расшвыряло по полу. В последнем усилии я поднял тяжелеющие, почти свинцовые веки и успел увидеть куклу. Та замерла посреди холла, дрожала, как в ознобе, недоверчиво смотрела на окровавленные руки. В изнанке возникла рябь, стали заметны повреждения узоров. Печати выгорали, отваливались целыми фрагментами. Управляющие нити лопались. А затем Кристи горестно завыла. Именно она, а не кукловод. Стремительно развернулась и посмотрела куда-то в сторону дальней галереи под балконом. Закричала опять и взвилась в длинном, невозможном для обычного человека прыжке. В нее стреляли. Пули рвали мышцы и кожу, теперь брызгала кровь. Кричала уже от боли, но бежала, прыгала. На бортик фонтана, оттуда на столы, зацепилась за низко подвешенную люстру и упала аккурат у подножья массивной колонны, поддерживающей балкон. Там и скрывался гностик. Я успел увидеть, как воздух подернулся рябью. Как из пустоты соткались фигура, лицо. Мол, откровенно опешил. В глазах не осталось и тени той холодной, мерзкой насмешки, что взбесило меня изначально. Лишь страх, непонимание, растерянность. Он попытался бежать, но марионетка настигла. Тонкие женские руки легли ему на шею и затылок. И с невероятной силой рванули. На стену полетели брызги крови и куски мяса, обломки позвоночника. Голова же взвилась в воздух и приземлилась на какое-то блюдо посреди праздничного стола. Тело гнозиса-отступника безвольно шлепнулось на пол. Пальцы заскребли камень в последних судорогах. А рядом упала Кристи, наконец истратив последние капли своей жизни. Но отомстив. Сквозь гул в ушах долетели чьи-то вопли. Я чувствовал, что вокруг меня бегают, кричат, толкают. Но мир утонул в спокойной темноте. И прежде чем окончательно кануть в небытие, перед внутренним взором появился образ бродяги Мерти с кружкой дрянного рома в руках. На губах старого Туату играла улыбка, а в желтых птичьих глазах плескалась насмешка. «Освободи куклу!» — прошелестело в ушах. «Откуда, демоны побери, знал? Про тени!» Про марионетку. Откуда?